Четвертая глава. Сначала Сашка ломала голову, как бы разузнать, что же такого в городе случилось и чего точно надо остерегаться, если даже в университете объявили чрезвычайное положение. Но потом наблюдение за практикумом заставило ее переключиться на урок. Неизвестно, как проходили другие практикумы, но этот имел определенную цель. Студенты должны были провести уже усвоенные магические ритуалы с заклинаниями, одновременно следя за выполнением их в пространстве. Когда Сашка поняла, что они все, и студенты, и преподавательница, еще и видят иначе, она подобралась так, чтобы слиться со стеной. А вдруг кто-то посмотрит на нее и поймет, что телохранитель Кейтри не пацан, а девчонка. Но в процессе занятия выяснилось, чтобы видеть первокурсникам, надо войти в определенное состояние, а оно достигается довольно-таки напряженным усилием. Так что тратить это состояние на то, чтобы с какой-то радостью внимательно обозреть пацана из нижнего квартала, никто и не думал. Урок шел своим чередом. Получив задание на стол, микрогруппа выполняла его самостоятельно. Как поняла Сашка, все они делали то, что уже стало для них привычным, поскольку каждый занимался своими предметами, принесенными для практикума. Итак, задание простое. Каждый студент должен увидеть и записать, какой рисунок оставляет в пространстве магические силы, чтобы появился нужный результат. Так что студенты увлеченно сыпали на лабораторные тарелки смеси трав, камни, песок, еще какую-то мелочь, смешивали в определенном порядке. Затем, проговорив заклинание, пристально следили за чем-то невидимым, слепо уставившись в ничто. Сашка хмыкнула и втихаря тоже попыталась что-то увидеть. А вдруг и у нее магические силы есть? Облом. Там, где Кейтри старательно пальчиком водила по воздуху, а потом поспешно записывала увиденное в тетрадь, Сашка видела пустоту и ничего более. Правда, временами ей казалось, что она видит нечто мерцающее, но, возможно, это порхали в воздухе крупинки магической смеси. Вообще, насколько поняла Сашка, этот практикум похож на углубленное изучение того, что усвоено первокурсниками еще до университета. Типа писали же раньше «мама мыла раму», а теперь пишут «счастливая мама быстро и с удовольствием мыла большую раму». Правда, было кое-что, выученное и в первые месяцы семестра. Доран то и дело шипел на Кейтрию, что она чего-то не знает, потому что прогуливала. А спохватываясь, то и дело оглядывался на ее телохранителя. Не вспыхнет, не полезет защищать подопечную. Но Сашка сидела смирно. Встревать в дела учебные не хотела. Здесь Доран прав. Поэтому же она, пользуясь случаем и свободным временем, принялась изучать группу Кейтрии. А чего время впустую тратить? Две девушки-эльфы сначала привлекли ее внимание тем, что они, кажется, за своим учебным столом явно заправляли лабораторной работой, а остальные им вполне доверяли. Отличницы, одеты не так и броско, те же плащики, что у Кейтри, только они их как-то так изменили, что эти плащи выглядели приложениями к платьям, но никак не самостоятельной верхней одеждой. Пара пуговиц сверху расстегнута, короткий мех воротников наружу, вот и накидка. Сашка притаенно вздохнула. У Кейтри, к сожалению, такой не пройдет. Нет, она тоже в своем плащике. Но по ней и видно, что это именно старенький плащ, а не накидка, которая при работе не должна мешать. А девушка хоть и засучила рукава, но это именно что засучила, а не расправила наружу широкие манжеты, красивую меховую оторочку. На Кейтри обе посматривают свысока, но, кажется, обе считают ниже своего достоинства общаться с нею. Обе девицы-блондинки и цветочки. Стоят на вид такие изящные и хрупкие, что не дотронься, типа хрустальные, разбиться могут. А Кейтри все равно красивее их, подумала Сашка. Рыжий мальчик чуть что нервно подпрыгивает от нетерпения, но, видимо, здесь к его повадкам привыкли. Или ему прощают, потому что на его бордовом бархатном камзольчике на груди, подвешенный на тонкой золотой цепи, посверкивает камень-подвеска, а короткие пальцы рыжего, унизанные множеством перстней, купаются в переливчатом разноцветии драгоценных камней. Его телохранитель неспешным движением и более чем странной фигурой, похожей на толстого, даже перекормленного крыса, не обращает внимания на Кейтри с того момента, как убедился, что она принесла необходимые предметы для урока. Тип Мурлыка, как решила Сашка, труднее всех воспринимал магические линии, которые должен видеть. Нет, он явно видел, потому как время от времени, как Кейтри пытался водить по этим линиям толстым, и Сашка глазам не поверила, покрытым шерстью пальцем. Но эти линии почему-то сбегали от него, как он разок в сердцах выругался. И тогда Мурлыка явственно рычал на низких нотах, выражая недовольство, а круглые серые глаза сужались и горели опасной призрачной зеленью. Последнее, правда, никого не смущало и не заставляло бросить лабораторную работу. Тощий черный тип в черном костюме, в облипочку, изучал пространство то ли узкими, то ли сощуренными глазами, которые постоянно округлялись в изумлении, словно студент, и не ожидал увидеть предстающего перед ним. Двигался он вкрадчиво и с линцой, но когда за его спиной тихонько, чтобы никому не помешать, попытался пройти эльф-красавчик, черный тип взвился так, будто собирался прыгнуть на стол. Правда, тут же пробормотал что-то вроде «А, это ты!» и успокоился. На его прыжок тоже никто особого внимания не обратил. Оглянуться оглянулись, но лица всех приняли то же выражение, что и у него. «А, это ты!» И группа тут же забыла об инциденте, занимаясь практической работой. Эльф-красавчик заинтересовал Сашку мгновенно, как только она более или менее освоилась с процессом урока и запомнила других студентов. Нет, она заметила, что студенты здесь разновозрастные. Тот же Доран наверняка старше, например, Кейтри. А рыжий мальчик, ну, мальчик он и есть. А вот эльф, мало того, что был взрослее всех студентов группы, так еще и магию явно знал гораздо лучше. Или он был талантливее всех? Ведь он просто смотрел в пространство сразу после произнесенного заклинания и тут же записывал результат увиденного в тетрадь. «Придем домой». «Надо будет порасспросить Кейтри обо всех», – решила Сашка. Еще она заметила, что Гарбхан часто следит именно за Кейтри и злобно кривится, не умея скрывать свои чувства, если она мельком, то взглянет на его подопечного. Кстати, именно по этим взглядам Сашка и поняла, что поэтичные строки на листочке относились именно к эльфу-красавчику. Кажется, Гарбхану не хотелось, чтобы на любовном фронте подопечного появились проблемы. Но есть ли у Кейтри вообще шанс? Вон как собственнически смотрят на эльфа другие две девчонки-эльфушки. Сашка ухмыльнулась. Стоило понять, что все они охотятся на одну дичь, и девушки превратились в девчонок. А потом спросила себя, а тебе? Хотелось бы, чтобы этот красавчик проявил чувства к Кейтри? И покачала головой в ответ на мысленный вопрос. Если эти двое начнут общаться, проблем будет выше крыши, столько, что в них утонуть можно. А ей это надо? Нет. Ей, Сашке, хотелось бы спокойно жить, охраняя девушку. Хотя бы некоторое время, пока оглядится в этом мире. Кстати, о птичках. Когда красавчик-эльф подошел к преподавательнице показать свою тетрадь с выполненным заданием, Сашка вдруг сообразила. Интересно, а орк в телохранителях это дорого или как? Невольно перевела взгляд на двух могучих богатырей, охранявших девиц-эльфов. Оба одеты довольно представительно, явно не наемная университетская охрана. Заинтригованная, Сашка уставилась на красавчика, попыталась проанализировать его одежку и пришла к выводу – орк дешевле. На темноволосом эльфе, судя по бархатистым ставкам в камзоле, достаточно богатая одежда. Но она, как и у Кейтри, потрепана от долгого ношения. Из разорившихся или еще каких недавно богатеньких. Если красавчик из умников, Кейтри с ним точно не светит. Девчонки-эльфы для него предпочтительней. Ну, в смысле, дела денежные поправить. Сашка не то чтобы осуждала, но реалисткой была по жизни. И встрепенулась, не сразу сообразив, что проморгала движение рядом. Телохранитель. Тоже мне. Преподавательница подошла к столу Дорана и Кейтри. Те пододвинули к ней свои тетради. Та вникла сначала в записи Дорана и довольно кивнула. Затем взяла в руки тетрадь Кейтри, внимательно всмотрелась и подняла голову. «Прекрасно, леди Кейтри, вы сдадите зачет при таком старании и далее». «Ес!» Сашка радостно сжал кулаки. Теперь, когда довольная девушка-эльф села за стол, тихонько разговаривая с Дораном, Сашку заинтересовал ее собеседник. Несмотря на его взъерошенные черные вихры, Дорну кажется где-то чуть за 20. Он без телохранителя. Интересно, здешний? Любопытство быстро угасло. Скоро звонок с урока. Надо бы подумать, как и где загнать трофейный кинжал. И за сколько. Пора допросить Кэтрию о здешних расценках и вообще о здешней валюте. А пока... Сашка коварно приподняла уголки губ в намеке на ухмылку и не спеша вынула из рюкзака кинжал, так, чтобы он был виден только Дорану, сидевшему с края от стола. Расчет оправдался. Доран, лениво говоривший с Кэтри, заметил, что ее телохранитель с чем-то играет, переворачивая предмет со стороны в сторону, и тут же метнулся к Сашке. Та не стала скрывать игрушку, и Доран принял из ее рук оружие с восхищением, разглядывая его клинок и рукоять. «Неплохой ножичек, да?» – небрежно заметила Сашка, пряча ухмылку. «Интересно, сколько в лавках за него дадут?» «Не меньше 15 золотников», – твердо сказал Доран и с сожалением добавил. «Я бы сам такое взял. Откуда у тебя кинжал?» Тут уж Сашка ухмыльнулся в открытую. «Гарбхан подарил. Вместо того, чтобы недоверчиво и насмешливо проехаться по ее худосочности для такого дела, Доран резко схватил ее кисть и повернул. Сообразив, что он ищет, Сашка не стала вырывать ладонь из его рук, а поначалу расслабила ее, да потом еще для удобства разглядывания сжал пальцы. Может смотреть сколько угодно. Подушечки на сгибах пальцев, на костяшках кулаков жесткие, до сухости, чуть не до мозолей. Так что Доран, удивленный, отпустил руку Сашки, наверное, все же поверив в подарок орка. «А почему сам не купишь?» – поделал Сашка. Тот с каким-то превосходством приподнял бровь. «Лишнее. Мне хватает того, что уже есть». И уже привычно резко встал, чтобы уйти. «Какой ты у нас порывистый!» – фыркнула она ему вслед. Короткая перемена застала Сашку врасплох. Она хотела узнать у Кэтри, нет ли в городе газет, из которых можно выяснить обстановку, а то и просто спросить у нее об этом. Но Доран не собирался оставлять девушку-эльфа в покое. Растерявшись, Сашка не сразу сообразил, что Доран схватил Кэтри за руку и буквально потащил ее к выходу из кабинета, еще и оглянувшись на Сашку, мол, что сидишь зря, телохранитель. Пришлось бежать следом. Но когда она увидела, куда привел девушку порывистый, она снова хмыкнула. Не надо читать над дверью единственное слово, достаточно заметить в помещении стеллажи с книгами. Библиотека. А рядом, ух ты, два каких-то мраморных постамента в виде прямоугольных урн, из которых торчат. Да ладно, неужели газеты? Сашка воровато огляделась и, проходя мимо мраморных постаментов, тяжком-молчком выдернула из них по одной газете. Толстые обе, между прочим. Ага, будет чем полезным заняться на втором уроке практикума и на последней лекции. И переводами, и получением информации. А то с этим порывистым типом заскучать можно. В каждую дыру лезет. Все ему, видите ли, любопытно. Сунув газеты в рюкзачок, который не снимала, Сашка вошла в библиотеку. Кэтри стояла и расписывалась за две книги, которые Доран немедленно отдал ее телохранителю. Да еще заявил. «Не забудь проследить, чтобы она выучила то, что прогуляла». Сашка только рот открыла, а он уже смылся. Вторая половина практикума прошла в вопросах и ответах. Для начала преподавательница леди Онора объяснила возникновение ошибок в практических работах, а потом принялась гонять группу по терминам, причем так и не соединив микрогруппы. Так что получилось небольшое соревнование, которое из групп выиграет. Она даже на доске расписала примитивную табличку, сколько баллов и какой стол получит за верный ответ. Сашка посчитала это не совсем правильным. Микрогруппа-то Кэтри всего 2 человека. Но когда микрогруппники почуяли, что между ними проходит настоящий турнир, первым скинулся Доран. И ох, каким азартным он оказался. Микрогруппа эльфа-красавчика победила, но с разницей в балл, на который Доран еще и поворчал. И Сашка согласилась с ним. Кэтри подтвердила, что не зря поступила в университет, успев таки пару раз ответить быстрее, чем ее порывистый сосед. А в группе эльф отвечал только сам красавчик. И Сашка, между прочим, втихаря перехватила его одобрительный взгляд на девушку-эльфа. И сама распереживалась, и хочется, чтобы эти двое сдружились. И колется, что ей самой придется плохо из-за дурацкой ситуации. Ладно, хоть Кейтри этого взгляда не заметила. Учебный день заканчивался лекцией. За столом на верхнем ряду сели так же, как недавно. Сашка, Кейтри, за ней Доран, который почему-то решил взять шефство над девушкой-эльфом. Кейтри беспомощно посмотрела на Сашку, а та, пожала плечами, прошептала: «Терпи, потом что-нибудь придумаем». На время перемены перед лекцией Доран куда-то убежал, оставив свои вещички. И Сашка быстро отдала Кейтри последние печенья и остатки сока. Сама отказалась. «Уж пару часов до твоей каши потерплю, а тебе учиться надо». И осторожно спросила: «Кейтри, а где ты раньше сидела во время лекции?» Девушка-эльф кивнула на первый ряд. Сашка приподняла бровь. «Все ясно». Гарбхан отгонял ее от красавчика-эльфа, потому что нагляделся, как Кэтри засматривается на подопечного. Видимо, тоже хотел, чтобы красавчик учился, а не шуры-муры разводил. Когда Доран вернулся со звонком, успокоенная и даже повеселевшая после второго завтрака, Кэтри готовилась к лекции, успев прочитать для Сашки заголовки на центральной странице свежей газеты. Неутешительные новости. Королевская семья продолжает скрываться от черных шаманов. Следствие по делу о трагедии в королевской семье. Убийца младшего принца не найден. Особое положение в городе введено с сегодняшнего дня. Магический департамент и городская полиция предупреждают, что вечером, после захода солнца, городские улицы становятся опасными для жизни прохожих. Мэр города напоминает о введении на вечерние улицы полицейских и военных патрулей. «А во сколько начинает темнеть?» – негромко спросила Сашка. «После 4:00. Ответил Доран, который чуть не лег на стол, чтобы слышать их беседу. «Хотели погулять?» Девушки промолчали. Они хотели сбегать в комиссионку, то есть в лавку менялы, чтобы за кинжал Гарбхана получить деньги, а потом купить самые необходимые из еды и нитки для Кейтри. Та обещала вязать салфетки, которые Сашка потом будет относить в меняльные лавки. Плюс из этих денег часть надо оставить для лавочки при университете, откуда они взяли в долг предметы для практикума. Процентов там не брали, но долг выжидали только 3 дня. А перед этим, сразу после лекции, надо еще раз заскочить в библиотеку и взять книгу по бытовой магии, чтобы найти там все, что поможет выжить в доме с вороватыми слугами. И ведь еще надо разыскать такую. Хотя здесь, может, библиотекарь поможет. Нифига себе студенческая жизнь, сплошная беготня. А еще... Что такое черные шаманы и с чем их едят? Сашка с сомнением покосилась на Дорана. Спрашивать, нет ли? Посмеется еще, мол, телохранитель, а насущных проблем не знаешь. Или наплевать на издевку, которой еще, может, и не будет. Главное ведь безопасность Кейтри и ее собственная Сашкина страховка, что она сумеет устроиться в этом мире. Но во время лекции растерялась. Спрашивать у Дорана во время урока, вон он как пишет, оставила вопрос на время короткой перемены. Но со звонком тот буквально вылетел из-за стола и умчался куда-то. Сашка только головой покачала. Что же он постоянно бегает-то? Нормально ходить не умеет? И что теперь делать? И тут Сашка додумалась. Нельзя спрашивать у Дорана. Любые глупые вопросы телохранителя могут списать на то, что он из Нижнего квартала. Но не вопрос о черных шаманах, если ты притворяешься горожанином. Ведь в таком случае об опасности знают все, хотя бы понаслышке. Ладно, придется расспросить Кейтрию. Хоть что-то же она знает об опасности на улицах. Кейтри, кто такие черные шаманы? Кейтри глубоко вздохнула и ответила. Наш король укреплял наше государство, прибавляя к королевству другие земли. Расширял наши собственные. Но полгода назад его всадники добрались до земель крайнего предела. Они почти пустынные, и там живут дикари. Его величество хотел сделать их своими подданными. И вроде сначала все было хорошо. Дикари покорились и не возражали против присоединения своих земель к нашим. И начали... Кейтри прикусила губу. Они начали сами наезжать к нам и потихоньку оставаться здесь. А вместе с ними их шаманы. Их земли были очень тощими. Дикарям понравились наши плодородные земли. Король предложил им на заселение королевскую окраину. Но шаманам захотелось жить ближе к городу или в самом городе. Тогда началась смута. Шаманы наслали на королевскую семью проклятие. Придворные маги сумели уберечь короля, но тогда шаманы напоили какого-то человека, не своего дикаря, с надобьями, дающими сладкий сон наяву, и послали его убить принца Риана. «Это он младший?» – спросила Сашка, внимательно слушавшая. «Но почему младшего?» «Предупреждение!» – снова вздохнула девушка. «Потом они обещали добраться до старшего, до наследного принца Рордана. То есть они хотят жить в городе?» «Да, они хотят выстроить в городе свои храмы и осесть тут». «А почему их называют черными?» «Когда они появляются для своих темных дел, наступает черная дождливая ночь», – поежилась Кайтрия. «А темные дела они совершают часто». «Почему?» – уже догадываясь об ответе, все же спросила Сашка. «Они хотят, чтобы в городе никто не чувствовал себя в безопасности», – торопливо закончила девушка-эльф, бросая взгляд вниз. Там появился шустрый Доран. «Это называется шантаж и террор, чтобы надавить на короля», – подытожила Сашка, наблюдая, как легко бежит наверх к ним вихрастый парень с черной татушкой на щеке. «Кэтри, а если власти знают, что принца убили черные шаманы, почему в газете пишут, что следствие не закончено?» – поспешно спросила Сашка. «Я думаю», – прошептала девушка ей в ухо, – «власти не хотят, чтобы горожане думали, что полиция не справляется с беспорядками в городе». «Про меня шепчетесь?» – бесцеремонно спросил Доран, шлепаясь на скамью рядом с Кэтрией. «Ага», – откликнула Сашка. «Слышь, Доран, а где здесь поблизости меняльные лавки есть? Ну, чтобы кинжальчик Гарпханов загнать?» «После лекции», – непреклонно сказал Доран. «Но преподавателя все нет и нет». И Сашка снова откинулась на спинку сиденья, выглядывая одногруппника Кейтрия. Нет, он явно старше того возраста, который нас сначала определил как чуть за 20. «Эй, Доран!» «Что?» «А ты где учился до университета?» «С чего ты взял, что я еще где-то учился?» Но удивленная девушка-эльф тоже с любопытством уставилась на него, будто впервые разглядев, что он старше остальных. И Доран с неохотой сказал: «Частная школа, все, хватит». И лекция началась. После нее Доран, как и обещал, подробно объяснил Кэтри, где найти лавку менялы, и снова усвистал так быстро, будто боялся, что его еще о чем-то спросят. «Чего он так бегает?» – с недоумением спросила Сашка, глядя ему вслед. «Мне кажется, он где-то подрабатывает, чтобы оплатить учебу в университете». «А ты?» – с внезапно проснувшимся интересом спросила Сашка. «Ты платишь?» «За меня родители заплатили сразу за весь год. Но мне легче. Эльфам всегда дается поблажка при обучении». «Почему?» «Мы рождаемся уже с магией в крови, а у людей бывает всякое». «Так-так, за обучение, значит, беспокоиться нечего. А деньги на все остальное?» «То, что родители ей дали с собой, стащили слуги, пока ее не было во флигеле. Но студенты могут заработать. Но как? Хорошо, Кейтри вяжет. А если можно еще чем-то?» «Дома поспрашиваю. Эх, столько вопросов». Зато теперь к порывистому нашему Сашка почувствовал настоящее уважение. И работает, и учится. Неудивительно, что он привык бегать даже в университете. «Ладно», – пробормотала Сашка. «Кэтрия, у нас до темноты часа два. Давай-ка тоже побежим, а то ничего не успеем». «Побежим», – повторила девушка-эльф, завороженно глядя на дверь из аудитории, в которую выливалась небольшая струйка их группы. Покосился снизу Гарпхан, и Кэтри отвернулась. Сашка промолчала, что именно в тот момент, когда она отвернулась, наверх взглянул эльф-красавчик. Только отметил для себя, чтобы по дороге в лавку Кэтри рассказал ей обо всех своих одногруппниках. А пока они собрались и побежали в библиотеку. Им повезло, в почти пустом помещении работали два библиотекаря. Один тут же занялся Кэтри, и та промямлила, что ищет для своей бедной подруги книгу, в которой есть магические заклинания и ритуалы для дома с вороватой прислугой. Библиотекарь, понимающе кивнул и ушел между рядами книг и книжищ. Сашка облокотилась о стойку и с завистью посмотрела на книжное богатство. Придется постараться и побыстрее выучить письменный язык Кэтри. Интересно, а есть здесь книги про всякие приключения? Вернулся библиотекарь и сгрузил на стойку тяжеленную стопу из 5-6 книг. Кэтри быстро просмотрела содержание и попросила записать две книги из предложенных. Затем Сашка молча забрала эти две книжища довольно солидного размера в свой рюкзачок. И они, довольные, что не пришлось долго возиться хотя бы с этим, побежали в лавку-комиссионку. Повезло, что Кэтри уже неплохо знала окрестности вокруг университета и по ориентирам Дорана быстро нашла ту лавку. Болтать по дороге к ней Сашке не удалось. Нужный магазинчик находился в ряду других лавок, И Кейтри сказала, что за некоторыми продуктами можно будет заскочить сразу после комиссионки, чтобы не бегать далеко, теряя время даром. Сашка открыла дверь, и девушка быстро вошла в лавку. Лавочка оказалась такой интересной, что Сашка просто рот открыла, едва прошагав пару шагов вовнутрь. Такого развала вещей она еще никогда не видела. Когда глаза перестала слепить пестротой и разнообразием, она наконец додумалась до вопроса. «Кэтри, а почему все свалено вот так? Покрадут все!» «Что ты?» – оглянулась та, оживившаяся при виде лавочного добра. «На все сданные вещи сразу ставят магические метки. Если взял любой предмет и сделал шаг к двери, предмет тут же начинает свистеть. Пойдем, покажу, где принимают вещи». Она довела Сашку до прилавка с хозяином или его продавцом, а сама поспешила к витринам, где, видимо, были выставлены вещи дорогие. А Сашка, убедившись, что продавец понял, перед ним телохранитель, вынула кинжал и, слегка растягивая слова, лениво спросила. «Берете такое?» Продавец принял оружие бережно и с видом знатока осмотрел его. «Сколько желает мастер охраны?» 20. Также с линцой ответила Сашка. «Но добрый мастер охраны наверняка понимает, что цена этой вещи 16 золотых от силы», – мягко заметил продавец. Сашка замерла, чтобы он не заметил ее ликования. Дурон сказал 15, а тут, значит, можно поторговаться. «Уступлю один золотник», – чуть не мурлыкая, сказала она, стараясь, чтобы продавец не расслышал звенящих радостью ноток в голосе. «Мне эта штучка досталась в трудном бою. Орк был силен и громаден». Мастер охраны наверняка понимает, что в торговле имеет значение только ценность самой вещи, деликатно заметил продавец. «Я могу добавить 50 серебрушек, не более». Сашка ухмыльнулась. «Прекрасно. Я могу сбавить 50 серебрушек. 18-50». «Мастер охраны умеет считать», – одобрительно сказал продавец. «Но ровно 17. Или я иду в другую лавку». Продавец повертел кинжал в руках, наполовину вытащил его из ножен, чтобы в свете посмотреть, как бликует лезвие. «Мастер охраны прав. За это оружие он может получить 17 золотых», – признал продавец и отсыпал на прилавок нужное количество тяжелых монет. Пытаясь не разулыбаться от радости прямо перед торговцем, Сашка тщательно пересчитала монеты и припрятала их в карман толстовки. Карман был длинный, а толстовка пряталась под курткой, так что она не боялась, что может потерять деньги. Решив, что о торговле с продавцом она расскажет Кейтри уже дома, она поспешила к девушке-эльфу, которая застыла перед витриной с мелкими вещичками. Когда Сашка встала рядом, она с громадным удивлением обнаружила, что подопечная любуется маленькими в размер обычной открытки картинками с милыми девичьими лицами. Чем-то эти картинки напоминали Сашке работы французского художника Ренуара. Те же безмятежные женские лица, выписанные нежно и чуть идеализированно. «Нравится?» – спросила Сашка. «Конечно!» – выдохнула Кейтри. «Ты знаешь, что это?» «Ну, нет, не знаю». Про себя Сашка решила. Пусть лучше подопечная сразу объяснит, что к чему, чем выяснять в долгих беседах. «Это магические картинки. Они дарят покой и счастье, когда человек расстроен или подвержен долгому хмурому настроению». «А я думала, портретики», – удивилась Сашка. «Ну, это и правда портретики. Их рисуют лучшие художники, а потом приносят в лавку, и здешний маг наполняет их силой, которая делает эти картинки просто волшебными. Как бы я хотела». Кэтри обрывала себя на полусловие и вздохнула. «Они прекрасны. Неужели ты не чувствуешь, что даже сейчас они испускают силу, чудесно действующую на нас?» С улыбкой, глядя на мечтательное лицо подопечной, Сашка сказала. «Значит, теперь мы будем богаты и счастливы». «Почему?» – теперь удивилась Кейтри. «Потому что такие картинки могу нарисовать и я». Оторопевшая девушка только смущенно улыбнулась, и Сашка уверенно сказала. «Придем домой, расскажу все. А пока поторопись, нам надо успеть еще в несколько лавок, затовариться. Не забывай, что времени на все про все маловато, темнеет уже». И они побежали, благо, что все нужные им лавки оказались в том же ряду. Девушки закупили все, что пригодится именно сейчас, вечером и на утро. С тратой денег решили не спешить, поэтому в одной лавке взяли нитки, в другой – продукты. А на выходе из продуктовой лавки Сашка совершила ошибку, как телохранитель. Она пропустила мимо себя Кейтрию на улицу. Перешагивая порог, еще удивилась. Неужели они так долго были в этой лавке, что уже настал вечер, грохочущий дождем и настолько темный, что в нем исчез свет даже ближайших уличных фонарей. А в следующий миг в этой плотной тьме отчаянно закричала Кейтрия.